«Знаешь, мама», — продолжила она шепотом, в ее голосе чувствовались слезы, — «если б мне сейчас сказали, что Ральф жив, что у него другое имя, другая жизнь, пусть даже другая семья, я бы все равно побежала к нему. Но это невозможно. Смерть безвозвратна, обратной дороги нет». По ее бледной щеке скатилась слеза. Моран обняла ее, прижимая ее голову к своему плечу. «Как страшно, как ужасна эта пустота, если любишь, а того человека нет. Я думаю, он чувствует то же, что и я. Совершенно то же, мама, это невыносимо. Зачем ты сделал это? Ты только заставил его страдать еще сильнее». «Девочка моя, но ты представь себе и другое. Как бы мне тебе это объяснить?» Она подняла голову, заглядывая в глаза Джилл. «Самая обычная женщина, не королева, не принцесса, не правнучка императора, не светила медицинской науки, ждала своего красавца, мужа, 13 лет. Она пережила все, даже то, что его приговорили к смерти. И вдруг появляется другая, вся в бриллиантах и мехах. «Здравствуйте, я тоже люблю вашего мужа и хочу быть с ним. Может быть, кто-то так может сделать? Я не могу». «Но, мама, все, что от тебя требуется, только дать знать, что ты жива!» — воскликнула Джилл, смахивая рукой слезы. «Если б он знал, что ты жива, он нашел бы выход, как сделать так, чтобы и она не была обижена, и вы оба были счастливы. Как ты не можешь понять? Одно другого не заменяет. Там, может быть, и есть жена, но если в сердце пусто, то пусто. Никто не заменит того, кого любишь, я слишком хорошо знаю это. Да и дети тоже, они уж давно выросли. Да они и выросли бы и так. Зачем ты все решаешь в пользу них? Ты реши за себя, а ты опять переносишь себя в жертву. Но только счастье не прибавится там, где его уже нет, и заново не появится. Откуда?» «Возможно, ты права, дорогая моя». Моран поцеловала Джилл в лоб. «Я испугалась и смолодушничала. Я подумала, так проще. Испугалась всей полноты чувств, к которым не привыкла. Конечно, если бы Рейх существовал, большевиков отбили. Хотя бы от Берлина все решилось бы быстро и легко. Я часто думала про себя, как это могло бы быть». Она склонила голову Джилл на свое плечо, обнимая ее за плечи. «Он бы обязательно приехал в Берлин. Объяснился с женой и своей семьей», — она вздохнула. «Не знаю, что они ему сказали бы, но вряд ли они бы заставили его изменить решение. Потом он приехал бы к нам в Грюнвальд. Я бы познакомил его с тобой. Я спрашивала себя, как бы она отнеслась к этому, как бы отнеслась-то к этому, Джилл?» Она взглянула в лицо дочери. «К тому, чтобы к нам приехал прямо с фронта штандартенфюрер СС, награжденный всеми высшими наградами, какие только были в Рейхе, молодой, очень красивый, воспитанный и хорошо говорящий на 3 языках и ничуть не хуже играющий на рояле. И я бы хотела, Джилл, чтобы ты позволила мне никогда с ним не расставаться, чтобы ты мне ответила. Признаюсь, я даже боялась думать тогда». «Что бы я ответила?» Джилл улыбнулась, выпрямилась, поправила волосы. «Я бы сказала, я рада, мама. Все, что хорошо тебе, мама, хорошо и мне, ты же знаешь. Конечно, я никогда его не видела, но мы бы нашли о чем поговорить. А потом, наверное, подружились бы, ведь он танкист, как и Штефан. Я бы вспомнила все, что Штефан рассказывал мне, что-нибудь такое ему сказала про эти самые тигры и пантеры, которые я увидела только в апреле 45-го в Берлине. Впрочем, что я скажу, мама, это все не важно. Второстепенно, главное, чтобы ты была счастлива. И ведь тогда Ральф тоже остался бы в живых». У нее на лбу залегла глубокая морщина. Моран снова обняла ее за плечи. «А у тебя есть его фото?» «Неожиданно», — спросила Джилл, оживившись. «Ты мне никогда не показывала. Покажи, познакомь нас хотя бы заочно». «Ну, пойдем, уже становится прохладно». Моран взяла ее за руку. «Подожди в гостиной, я принесу». Она поднялась в старый отцовский кабинет, где на полках стояли книги в тяжелых кожаных переплетах, взяла одну из них, раскрыла. «Вот, Вернувшись в гостиную, она протянула Джилл фотографию и смутилась, ожидая, что скажет дочь Эдвард Денах. «Оберштурмбанфюрер на королевском тигре!» Джилл взглянула с любопытством и улыбнулась. «Мама, он красивый. Я жалею, что не пустила меня в Орденны тогда. Но очень рада, что ты туда поехала, и вы познакомились». Она вернула фотографию Морен. «Да, он красивый». Морен взглянула сама, почувствовав, как больно сжалось сердце. «Но для мужчин это не самое главное. Разве наш граф де Трай не красив? Он очень красивее Йохана, да такой безалаберный». «У Йохана железный стержень внутри, как было у Генри. Такие мужчины вызывают во мне глубокие чувства, как выяснился. Такие же, как и я, тоже всегда иду до конца. Без компромиссов. А я вот сейчас представила, как он приехал бы к нам в Грюнвальд. Я бы увидел его в гостиной». Джилл забралась с ногами на диван и закинула голову, зажмурив глаза. «В него правда можно влюбиться с первого взгляда. Я даже вижу, как он проходит в комнату и останавливается напротив камина. Наверное, он спросил меня: вы Джилл?» «Нет, я бы сама сказала ему: здравствуйте, я Джилл». «Нет, все было бы не так». Морен улыбнулась и села рядом с дочерью, глядя на фотографию Йохана. «Я бы не позволила вам знакомиться без меня, даже если бы мне пришлось уехать из клиники ради этого. И для меня очень важно, чтобы вы понравились друг другу сразу. Я бы сказала: вот моя дорогая дочка Джилл, та самая, которая звонит Дитриху по оперативной связи и спрашивает, что ей делать с письмами Фройлен Браун. Он слышал, как я звонила тебе?» Джилл приложила палец к губам. Морен кивнула. «И все, что я говорила тебе?» Морен опять кивнула. «Все глупости?» «Нет, глупости он не слышал, конечно, я этого не позволила. Так что все твои глупости ему еще только предстояло послушать. За столом в Грюнвальде, за который я бы обязательно вас усадила». «Но это же было ночью». Морен опустила голову и промолчала. «Ах, да, я понимаю», — Джилл сообразила. «Прости меня, мама, я даже не могла подумать, что я так неудачно позвонила. Но почему же?» Морен привлекла ее к себе. «Если б ты не позвонила, мы бы не спасли фрау Ирму. Вспомни об этом. Письма Евы могли и подождать, конечно». «Да». «А потом бы», — Джилл улеглась на диван, положив голову ей на колени. «Наговорив глупости в волю, я бы нашла предлог и поехала к Ральфу. Если бы он дежурил, я бы поехала к Ингрид или Зилке, а, может быть, меня бы вызвали на службу». Она искоса взглянула на Морен. «Я бы договорилась, чтобы вы остались одни вдвоем, и утром бы не торопилась приезжать, да вообще бы не приехала до обеда, чтобы могли чувствовать себя вместе и чувствовать свободно». «Спасибо тебе, дорогая». Морен поцеловал ее в висок. «Но больше, чем один раз, я бы не позволила тебе это делать. Ты знаешь, как для меня важно, чтобы ты всегда чувствовал себя спокойно, вовремя ела, спала, как положено, и вообще ни в чем не чувствовал бы неудобств, чтобы не происходило в моей личной жизни. Ты для меня главное. Так было всегда, так бы и осталось даже тогда, если бы в нашей жизни появился Йохан. Не думаю, чтобы он возражал против этого. Да и когда ему рассиживать с нами особенно? У него дивизия, полк». «А что же Отто?» — вдруг спросила Джилл. «Он бы больше никогда не пришел к нам?» «Скорее всего, нет. Разве ты не слышала о Гретель Браун? Ты щадила меня, не говорила мне, но ты только, конечно, все же слышала». «Да, я все слышала. Много раз и переживала об этом», — Джилл кивнула. «Мне Ральф говорил: не обращай внимания, это все сплетни, это несерьезно, не надо расстраивать маму». «Конечно, я сама была виновата. Но когда мужчина, которого ты любишь, все еще любишь, несмотря ни на что, спит с другой женщиной, и ты об этом знаешь, и вынуждена с этой женщиной постоянно встречаться, это очень тяжело, Джилл. Я рада, что ты не узнала этого, и Ральф был порядочным человеком. Сама я испила эту горькую чашу сполна. Он отомстил мне за Вальтера. Я почувствовала боль. Но если бы Рейх просуществовал дальше, наше расставание было бы неизбежным. Встреча с Йоханом, его чувства ко мне помогли мне сделать этот шаг. Но я все равно бы это сделала, только бы мне было в 10 раз труднее. А теперь? Что теперь? Он живет на другом континенте, приезжает ко мне крайне редко, и, можно сказать, все осталось в прошлом. Ты знаешь, Мне так часто снится Грюнвальд. Джилл снова села рядом, сжав руками виски. Наш дом, моя спальня, где мы часто бывали с Ральфом, когда ты уезжала. Что там теперь? Сохранился ли наш дом? Все мои любимые вещи, любимые платья, к которым я так привыкла, все осталось там. Не знаю. Мне больно думать об этом. Морен вздохнула. Наверняка наш дом разграбили большевики. Платье, наверное, просто порвали, а мебель, скорее всего, забрали. Жаль. Мне так нравилась моя белая кровать. Здесь тоже все хорошо, но все совсем не то. Это верно. Я помню, как ты мне сказала в Берлине, когда Ральф рассказал об отступлении армии Дитриха из Венгрии. Ты сказала, разве у нас есть что-то другое? Я даже не понимала тогда в полной мере, что другого у нас действительно нет. Материально, конечно, можно найти замену, но духовно, морально... Нет, все не то. Но это же относится не только к домам и вещам, образу жизни, к людям это тоже относится, мама, тем более. Джилл снова внимательно посмотрела на нее, потом взяла у нее фотографию Йохана. «Ты должна дать знать о себе». Зачем мучить человека пустотой? Зачем себя мучить пустотой, даже если ты больше не любишь его? Я не верю, что он тебя не любит. Но все-таки легче знать, что человек, которого любишь, жив, даже если он не чувствует к тебе прежнего. Кто тебе сказал, что я не чувствую? Моран встала и в волнении прошлась по комнате. Тогда почему ты молчишь? Может быть, еще не поздно? «Ничего не поздно, пока вы еще оба живы. Ты боишься за меня? За то, что если ты напишешь ему в тюрьму письмо или сделаешь еще что-то, и американцы узнают, кто ты, а значит, узнают, кто я? Кем я была, кем была ты во время войны? Американцы — это не Уинстон Черчилль, с которым ты дружишь с юности. Ты этого боишься?» «И этого тоже», — Моран кивнула. «Мне не хотелось бы доставлять тебе неприятности, тебе их и так хватает». Но и признаться, что я практически предала наши отношения. Отказалась от них, это тоже очень нелегко, Джилл. Но ты не отказалась, не предала, — Джилл встала и подошла к ней. Ты пожертвовала собой ради других, как и всегда, ради меня, ради его детей, жены. Это разные вещи. Ты отошла в сторону, чтобы никому не мешать. Но дети выросли. Во всяком случае, они не такие маленькие. Я даже вполне могу постоять за себя, не такая уж я и беспомощная, и слабая. Война изменила и меня. И потом ты просто должна сказать, что ты жива, он сам решит, что делать дальше. Он тем более предпочтет остаться своей семьей, Джилл. Моран с нежностью провела рукой по ее плечу. Разве ты не понимаешь? Жена оставалась верной все эти годы, а я... Если б я была жива, то что я делала в это время? Жила с другими мужчинами. Это правда, ты сама знаешь, что жила. Хотя бы сот, опять сот, этого достаточно. Так зачем? Сказать, что изменила, так лишний раз причинить боль. Мама, даже мне известно, Джилл возразила решительно, что для любви важно только одно, она есть или ее нет. Если она есть, совершенно безразлично, кто, где был и кто с кем жил. Это было для упреков на день или на два. Да нет, даже короче. До первого поцелуя, до первой ночи. Главное, это возможность снова быть вместе. Если нет, тогда начинаются все эти разговоры, которые заменяют чувства. Мама, ты должна сообщить, что ты жива, — Джилл повторила настойчиво. Я не смогу этого, Джилл. Она отрицательно покачала головой. Тогда смогу я. Я тебе запрещаю. Я позволю себе не послушаться тебя, Джилл. Даже не смей. Послушай лучше меня. Сядь. Она снова села на диван и усадила Джилл рядом. Ты помнишь Пауля Красса? Молодого доктора из нашей клиники с весьма приятной внешностью. Я знакомил тебя с ним в апреле 45-го года. Вы несколько раз обедали вместе, насколько мне известно. Да, я помню. Джилл рассеянно кивнула. «А что?» «Его недавно освободили из плена. Они хотели привлечь его к какому-то наспех слепленному делу эсэсовских врачей, потому что он одно время служил в концлагере, но материала не нашли, никто из заключенных ничего на него не показал, и это неудивительно. Так им пришлось его отпустить. Но в Германии у него нет работы. Никто не хочет брать его из-за его прошлого. Это так же, как с Алексом Грабнером. После плена он не мог найти себе применение. Это с его-то опытом, с его высочайшей квалификацией. Я рада, что пригласила Алекса в свою клинику, и они приехали с Маргарет и детьми. Так вот, Пауль, я тоже приглашаю работать к себе. Он приедет завтра. Ты бы хотела увидеться с ним. Но, мама, как ко всему этому отнесутся французы? Деголь? Ну, конечно, Деголю и его сподвижникам, невольным, кстати, вроде Мариса Торезеда, все не очень нравится. Но я отвечаю Шарлю и прочим важным государственным лицам, так же, как когда-то отвечал Рейхсфюреру. Мне нужны не политически благонадежные рекомендации, а хорошие врачи с опытом. А их найти не так-то просто. Кто может сравниться с Грабнером? Никто из американцев и французов даже рядом не встанет. Из англичан тоже. Мы теперь каждую неделю ездим в Индокитай. Алекс там просто незаменим с его опытом лечения ожогов и осколочных ранений. Да, Эйзенхауэр тоже кривится. Бывший штурмбанфюрер СС, а куда денешься? Ради того, чтобы его солдаты выживали и возвращались в строй, он готов закрыть глаза. Надеюсь, Пауль тоже найдет свое место в жизни и как-то развеет тебя. Ваша краткосрочная дружба продолжится. Я виделась с ним после освобождения. Он все так же красив. Моран улыбнулся. Но повзрослел, конечно. Испытание накладывает отпечаток. У него никого нет. Родители умерли, брат погиб, он один. Он о тебе спрашивал, ты ему понравилась, я заметила. Как ты к этому относишься? Моран внимательно посмотрела на дочь. Ты не должна вечно носить траур. Надо как-то дальше жить, Джилл. Но, мама... «Я забуду. Ральфа, ты это хочешь сказать?» Джилл встала и отошла к окну. «Ты никогда его не забудешь». Моран подошла сзади, обняла ее за плечи. «Мы не забудем того, что мы пережили. Но я хочу, чтобы ты была счастлива. Довольно уже слез. Слезы оставь мне». «Но я совершенно не готова ко всему этому». Джилл рассеянно взглянул на нее и показал на волосы. «Он меня не узнает?» Это как раз повод привести себя в порядок. Морен улыбнулся. Значит, ты согласна? Прекрасно. Как только Уинстон и Клемми уедут, я приглашу Паули сюда погостить, а сама поеду в Париж. Там у меня накопилось много дел. Фрау Сеттерленд, я так рад вас видеть. Она сидела на скамейке в парке Линкольна в Чикаго. Водоема с белыми лебедями и розовыми фламинго, подпрыгивая, резвились дети. Все было так же, как когда-то очень давно, до войны, когда по этим дорожкам, такие же маленькие и веселые, бегали ее дети, Штефан и Джилл, от леопарда к бегемоту, потом от бегемота к жирафу. Но Штефана уж давно нет в живых, а Джилл тоже только чудом спаслась от смерти. И она приехала сюда, в этот город своей молодости, не для того, чтобы вспоминать о прошлом, чтобы еще раз попытаться спасти будущее, то, которое на волосок от гибели, пусть даже не свое и не для себя, пусть для другой женщины и ее детей. Вот моя дочка, фрау Ким, видите? Она бегает там в голубом платье. Я назвал ее Ким, как обещал вам в 44-м. Ким Лэри. Она вырастет и будет доктором, как вы, чтобы спасать жизни людей. — Спасибо, Вирджил. Она улыбнулась. — Я возьму ее работать в свою клинику. Я собираюсь открыть филиал здесь, в Чикаго, в городе, где прошла моя молодость. Я и не думала, что вы запомните. Что вы, как я мог о вас забыть? Вы же спасли мне жизнь. Не было бы меня, не было бы ее, моей дочки, ничего бы не было. Бывший лейтенант американской армии Вирджил Лэри, которого она спасла от пуль во время перестрелки при Мальмеди, раздобрел и слегка пыл и сел, но она все равно его узнала, а он ее издалека и заулыбался, так, словно они действительно всю жизнь были близкими друзьями. — Вы все такая же красивая и элегантная! Он с восхищением смотрел на нее. — А я, — он хлопнул себя рукой по животу, — слишком много ем. Все время говорю себе... «Вирджил, надо бегать по утрам, соблюдать диету. 2 дня следую правилам, а потом до старой». «Присядьте, Вирджил». Она подвинулась, уступая ему место. «Я хочу, чтобы вы помогли мне». «Это опять о том, что тогда случилось у Мальмеди?» Он догадался сразу. «Я знаю того оберштурмбанфюрера, который приезжал на Королевском Тигре и весело разговаривал с вами. Его приговорили к смертной казни за то, что он якобы нас расстреливал. Но это было не так. Меня уж замучили со всем этим», — признался он, закуривая сигарету. «Люди из военной прокуратуры требовали, чтобы я написал, что этот самый оберштурмбанфюрер, кажется, Пайперова фамилия, чуть не лично приказал произвести расстрел. Я им сказал, что ничего такого не видел и не слышал, и никого оберштурмбанфюрера толком тоже. Если он и приезжал, так это только было в самом начале, задолго до того, как все началось. Потом нам оказывали медицинскую помощь. Вас я не назвал, сказал, что не знаю, кто именно, какие-то врачи. Им это очень не понравилось, фрау Ким. Но еще больше им не понравилось, когда я заявил, что все произошло ни с того, ни с сего, как помешательство какое-то. Приехал этот унтер-офицер, или кто он был, что-то его задел, он начал палить. Наши ответили, оружие-то осталось, вот и понеслось. А оберштурмбанфюрера при этом не было. Вообще офицеров в высоких званиях не было. Вас, конечно, я за офицера считать не стал. Врач и врач, им только скажи, что была там дама, оберштурмбанфюрер по медицинской части, они вас туда же бы на эшафот потащили. Но я живой, у меня дочка, и если бы не вы, уж давно лежал бы в земле, и Ким на свете никогда бы не было. Они мне говорят, ты вспомни хорошенько, это же был Пайпер, тот Пайпер командовал расстрелом, а я им говорю, что расстрела не было». Перестрелка началась, и никого Пайпера я не видел. Отказался им подтверждать. Так они мне пообещали, что мне будут неприятности. И правда, устроили кое-что, с работы пришлось уйти. Потом снова явились. А я уже совсем разозлился. Говорю, я живу в свободной стране. И никто меня не заставит говорить, что то, чего не было. Ведь если я скажу, что как они просят, этого оберштурмбанфюрера уж точно повесит. А у него наверняка такая же дочка, как у меня, или сынок. Так что ж мне, отправлять его на смерть? Тем более, что он совсем ни при чем. Он же не Гитлер, не сам все придумал. Воевал, как я воевал. А если я попрошу вас, Вирджил, написать все так, как на самом деле было, вы напишете? Она внимательно посмотрела на него. Не только напишу, но и под присягой повторю, уверенно сказал он. Врать-то мне зачем? Оправдываюсь потом перед Богом. А правду, пожалуйста, тут мне совесть чиста. Ну, под присягой повторять от вас и не потребует, а вот написать я вас попрошу, — сказала она. Я отвезу ваши показания их адвокату, и мы заставим следователей приобщить их к делу. Я напишу, фрау Ким, — Вирджил улыбнулся, — ради вас напишу. Вон она моя Ким. Бегает, — он снова взглянул на девочку, — и глазки у нее светлые, как у вас. Волосы темные, пока хочу, что такими остались, такие же, как у вас. Каждый день благодарю Бога, что жив остался. И все вспоминаю, как вы тогда закрыли меня собой, и как перевязывали, как смотрели с сочувствием, а еще сказали, что тоже любите Чикаго и жили здесь своими детьми. Спасибо, Вирджил. Она сжала его руку. Я вам оставлю свой адрес. Пишите мне письма в Париж. Все, все пишите. Как будет расти ваша Ким, я буду рада знать о ней каждую мелочь. — Обязательно. Она будет доктором. Я сделаю все, чтобы она выучилась. Я уже сейчас ей говорю, что самое главное — это лечить людей, помогать им, делать так, чтобы им не было больно, чтобы они были счастливы. — Я рада, что вы выполните мою просьбу, Вирджил. Она встала. — Мне нужно спешить на самолет. Пишите мне, и когда ваша дочь вырастет... Пусть приезжает ко мне во Францию, я возьму ее к себе на кафедру.